«Спелые они или зеленые, все равно надо стянуть хоть несколько штук», — сказал Шек Маругьян. «Не беспокойся, стянем. Если спелые, то нарвем побольше». «А что ты скажешь завтра в воскресной школе, Аги?» — спросил Лайонель. «Красть абрикосы? Это совсем не то, что красть, как в Библии», — сказал ему Аги. «Это совсем другое дело». «Тогда чего ж ты боишься?» — спросил Лайонель. «Кто боится?» «Просто я говорю, что надо быть осторожнее. Какой толк, если тебя накроют?» «Не вижу я никаких спелых абрикосов», — сказал Лайонель. «Дерево вижу. Просто-напросто большое дерево, зеленое. А ведь оно красивое, это дерево. Правда, Аги?» Шайка была уже почти под самым деревом. Улис следовал за ними немножко поодаль. Сам-то он совсем не боялся. Ничего толком не понимая, он был убежден, что все это очень важно. И насчет дерева, и насчет абрикосов. Мальчишки всматривались в ветви старого дерева, зеленевшего молодой листвой. Абрикосы были совсем маленькие, совсем зеленые, и уж наверняка совсем твердые. «Нет, не поспели», — сказал Альф-Ральф. «Ага», — согласился Аги, — «надо бы им постоять еще пару деньков, хотя бы до будущей субботы». «Да уж до субботы как пить дать», — сказал Шек. «Но зато их тут уйма», — сказал Аги. «Нельзя же возвращаться с пустыми руками», — сказал Шек. «Сорвем хотя бы один. Все равно, спелый он или нет, хотя бы один единственный». «Пожалуйста», — сказал Аги, — «я полезу, а вы будьте наготове». Аги ринулся к дереву и уцепился за одну из нижних веток. Вся его шайка, мистер Гендерсон и Улис, восторженно следили за ним, затаив дыхание. Но вот мистер Гендерсон вышел из дому на заднее крыльцо. Мальчишки бросились в рассыпную, как стайка вспугнутых воробьев. «Аги!» — предостерегающе завопил Шек Маругьян. «Гендерсон!» Словно обезумевший от страха орангутанг в джунглях, Аги заметался среди ветвей, повис на суку и потом свалился на землю. Он побежал прежде, чем его ноги коснулись земли, но, заметив Улиса, застыл и крикнул ему: «Улис, беги, беги!» Но Улис и не думал трогаться с места. Рассудок его не мог охватить всего происходящего. Аги бросился назад к ребенку, схватил его на руки и побежал вместе с ним, провожаемый взглядом Гендерсона. Когда последний мальчишка скрылся из виду и снова воцарилась тишина, старик улыбнулся и поглядел на свое дерево. Потом он снова вошел в дом. Глава 25. Будь счастлив, будь счастлив. Ускользнув из рук старика Гендерсона, члены тайного общества Августа Готлиба один за другим вернулись на сборный пункт у продовольственной лавки Ары, чтобы дождаться там своего предводителя. Они издали завидели великого человека. Он огибал переулок, ведя за руку Улиса Маколея. Верные клевреты молча ждали его приближения. Когда он подошел, все они испытующе заглянули ему в глаза. Наконец, Альф Райф осмелился спросить: «Ты сорвал абрикос, Агги?» Вождь поглядел на вольнодумца. «Зря ты спрашиваешь. Сам же видел, что я был на дереве. Вот не знаешь, что сорвал». Члены шайки затараторили хором. Все, за исключением Лайонеля, который, в сущности говоря, не был членом шайки. Они воскликнули с восхищением: «Покажи! Покажи абрикос!» Маленький Улис наблюдал за ними, все еще не постигая тайного смысла, который вкладывали в свои поступки взрослые. Но он чувствовал, что какого бы ни был этот смысл, то, что происходило, было важнее всего на свете, по крайней мере, в эту минуту, сейчас. «Покажи нам краденый абрикос!» — просили члены шайки. «Давай, показывай!»